Доусон. Под ударами Доусон стоял, сцепив зубы. Истязатели по большей части были молоды. Он помнил их имена, знавал их отцов. Как минимум двое играли в детстве с Викарианом. У входа торчала лохань с водой. Мокрая кожа плетей резала сильнее, чем сухая. Кто-то орудовал палкой или толстым древком от боевой секиры. За короткий срок юноши империи, в жилах которых текла благороднейшая кровь, успели превратить в головорезов, готовых на что угодно. Доусон держался на ногах до последнего. Когда подогнулись колени, вокруг грянул хохот. Не защититься, не ответить, не прикрикнуть. Оставалось лишь сцепить зубы и не позволять себе ни звука, чтобы не радовать истязателей. Скорее всего, молчание только подхлестывало их жестокость. Что ж, пусть. Легкие пути не его удел. Очнулся он на полу под потоком воды из бадьи. Отфыркиваясь, попытался глотнуть воздуха из малого пространства между каменными плитами и струей. Незнакомый голос велел прекратить. Кто-то пнул Доусона в бок так же бездумно, как пнул бы ленивого пса. Его подхватили на руки и подняли. В голове шумело, сознание туманилось. Происходящее воспринималось словно издали. Его тащили в место, где ему не хотелось быть. Он помнил лишь, что роптать недостойно. Открылась дверь. Его бросили на тонкий слой вонючей соломы, которая показалась удобной, как домашняя постель. Мозг на время отключился. Первое, что Доусон почувствовал, очнувшись — мягкая ткань, очищающая жгучие раны на ребрах, где рассекло кожу. Все болело, лоскут, прикасающийся к ранам, держал в руках старик с цепями на запястьях и шее, в грязной рубахе. Доусон бесконечно долго вспоминал, где видел его прежде. «Благодарю, Ваше Величество!» Наконец сумел выдавить он. Горло оказалось сведено судорогой. Голос звучал задушенно, будто кто-то сдавливает шею. Король Ликан кивнул. «Не спешите разговаривать», — ответил он. «Отдохните». На короле Астрил Холда никаких отметин. Ни кровоподтеков на лице, ни застарелых пятен крови на тюремной одежде. И это человек, который замышлял убить принца Астера. Зато Доусона жестоко избивали, всем на потеху. Не то чтобы он считал это нечестным. Барон вполне понимал разницу между обращением с врагом и обращением с предателем. Однако его палачи попросту не видят, что они-то и предают сейчас традиции Антеи и ее величие. Именно они вверяют престол кровожадному клоуну и его чужеземным повелителям. Впрочем, в этом есть и вина Доусона. Нельзя было соглашаться на то, чтобы Палеако стал опекуном принца. Решение казалось в тот миг таким удобным и безобидным. Откуда было знать, что это искра в сухом лесу? Он перевернулся на бок под возражение короля врага. С усилием приподнялся и сел. Его чуть не стошнило. Спасало лишь то, что желудок пуст. Камера оказалась меньше, чем он думал. 10 локтей в ширину, 12 в длину. Даже в его псарнях помещение просторнее. Открылась дверь. Вошел верховный жрец. Былую приятную улыбку смыло, будто ее никогда не было. Взамен ни сердитого взгляда, ни нахмуренных бровей. Лицо Басрахипа походило на каменную маску себя самого. Никакой мимики. Доусон с удовлетворением разглядел толстую повязку под одеждой где пришелся удар его клинка. Следовавшие за жрецом четверо стражников в кожаных доспехах, вооруженные мечами и кинжалами, остановились в дверях, будто личная охрана короля. Доусон повернул голову, выплюнул ярко-алый сгусток крови. «Где принц Гедер?» — спросил Басрахиб. Голос рокотал, как дальний гром. «Принца Гедера не существует», — ответил барон. «Ты его убил?» «Нет. Он не принц, он лорд-регент. Это не то же, что принц. Принц и король у нас Астер, а Палеако не более чем местоблюститель, пока Астер не займет престол своего отца». Жрец сощурил глаза. «Где Гедер Палеако?» «Не знаю». Кто-то из стражников вытащил кинжал. Опять пытки. Доусон устыдился собственного порыва отшатнуться от угрозы. «А юный принц Астер?» «Я искал его с самого начала». «Чтобы убить?» «Чтобы принести к его ногам мою верность и мой меч. Против вас, Палеако». Лицо Басрахипа, наконец, хоть что-то выразило. Широкие брови дрогнули и сдвинулись. Он сел на землю напротив Доусона, подобрав под себя ноги. Барон видел, как переглянулись в замешательстве стражники. «Ты говоришь правду», — сказал жрец. «Вы не стоите того, чтобы вам лгать», — холодно процедил Доусон. Лицо Басрахипа сделалось удивленным, почти до смешного. «Ты считаешь правду оскорблением, лорд? Да ты испорчен до глубины души!» «Я не намерен давать вам отчет о своих убеждениях», — ледяным тоном отчеканил барон. «Вы не более чем ком грязи, всплывший с речного дна в кешете, не пытающийся встать в позу. Вы недостойны чистить мне башмаки. Вам не пристало ходить по городу, где царствовал Симеон. Вы не заслуживаете воздуха, которым он дышал». «А, — сказал жрец, будто что-то понял, — ты привязан к этому миру. Тебя пугает пришествие справедливости. Я не боюсь ни вас, ни вашей блудливой богини». «Не боишься», — подтвердил Басрахиб. «Это тоже ошибка». «Но ты не можешь сказать, где принц Гедер, поэтому ты ничего не значишь. Ты проиграл, лорд Калям. Все, что ты любил, уже сгинуло». Доусон закрыл глаза. Хотелось зажать уши ладонями, отвернуться к стене, как школьнику, не желающему слушать назидания. Однако он знал, что жрец прав. Доусон делал ставку на то, что Палеако можно остановить, и проиграл. Неважно теперь, что Доусона Каляма запомнят как предателя. Жить ради посмертной славы — всего лишь способ заискивать перед еще нерожденными. Значимым оставалось лишь то, что его страна отнята у законных правителей, и даже не отнята, ее добровольно отдали. Все кончено. Нападение на особняк Клина было безжалостным. Ни звона мечей, ни шквала стрел. Два дня жрецы кричали в рупор. Голоса сделались навязчивее, чем мухи. Те же слова вновь и вновь. «Вы уже проиграли, вам не победить». Сперва Доусон показывал пример непокорности и презрения. «Они что, собираются нас убить словами? Пусть кричат, пока не вернется Баниен. Если не Баниен, то Скистинин. Час, потраченный жрецами на крики, — это час, приближающий их гибель». Однако смех и бравада медленно и неотвратимо стихали. Доусон все больше подозревал, что угасает и надежда. Вдруг время работает на врага, и очередной день не принесет ни радости, ни облегчения. Вслух он этого не говорил, да и другие тоже. Однако в глазах все читалось вполне ясно. За ним пришли, когда он спал. Распахнулась в темноте дверь. Стражники с мечами наголо ворвались в комнату. Доусон вскочил с постели. Даже сейчас в ушах звенел голос Клары, которая выкрикивала вслед его имя, пока Доусона волокли по коридорам и дальше через двор на ночные улицы. Впереди вышагивал Оддарт Мастеллен, чей воинственно выставленный подбородок никак не уменьшал его сходство с овцой. Осадная башня на площади пустовала, жрецы теснились рядом. За спиной Доусона, освещенный светом факелов, молча стоял простой люд Кемниполя, как коллекция статуэток, выставленных по слову Басрахипа. Над головой чернело небо без единой звезды. Все затмевали факелы. «Я привел Калиама!» — крикнул Мастеллен. «Я его захватил! Я! В доказательство моей верности! Я поймал врага державы!» «Поздравляю!» — бросил Доусон громко, чтобы слова долетели до ушей Мастеллена. «Вы теперь станете самой верной курицей в волчьем логове!» По правде говоря, Доусон понимал, что не сломайся, Мастеллен, сломался бы кто-нибудь другой. Такова была инфернальная власть жреческих голосов, внушающих ложь, пока она не станет неотличима от правды. Даже Доусону стоило усилий не поддаваться. Чего же ждать от слабохарактерных вроде Мастеллена или Клина, да и прочих. Доусона, переданного вражеской страже, увели в тюрьму. День побоев и унижений закончился здесь, в застенке. Оставалась надежда, что Кларе и Джоре удалось скрыться. Если Доусон погибнет, то за собственные убеждения. Но Клара... Как он желал бы избавить ее от такой судьбы? «Не вините себя», — произнес король Леккан. «Он сильнее. Он не ровня никому из нас». «Что?» «Поляко. Гедр Поляко. Он не человек. Его посещают мертвые и открывают ему свои тайны». Доусон засмеялся было, но ребра слишком уж отзывались болью. «Вы его видели?» — спросил он. «Поляко, попросту марионетка. Имея он побольше усердия, из него вышел бы ученый муж, и не более того». «Я слышал разговоры стражников. Помните того, что приносит еду?» Его брат видел, как Поляко, сидя у фонтана, беседовал с прежним королем, и покойный Симеон ему поклонился. «Наверное, этот Поляко — чародей или дракон в человеческом обличье». «Ничего подобного! Он просто фанатик. Казнить ваши знатные семьи он повелел не из-за кровожадности, а от страха. Ему кажется, что отрубить побольше голов — значит обезопасить себя. Случись ему орудовать палаческим топором собственноручно, он бы мгновенно побледнел и всех помиловал. Он мелкий глупец и трус. Он даже не злодей. Масштаба не хватает». Король Ликан покачал головой. «Он нас победил». «Нет», — возразил Доусон. «Это я вас победил. А меня одолел тот мерзостный жрец. Поляку, может, и добился своего, да только... Он никогда ни в чем не побеждал и не победит». «Лорд-регент найден», — сообщил лорд Скистинин. Для него стражники принесли низкий трехногий табурет. Доусону, как заключенному, полагалось сидеть на полу, но такое неравенство его не трогало. Он уже давно миновал эту стадию. Говорят, встал из-под земли, бок о бок с принцем Астером. Дошагал до Кемниполя в бедняцкой одежде, как простой горожанин. Все это время он провел на улицах, только никто не знает где. «Странно, что нет росказни о том, что его убили при нападении на празднестве, и он восстал из мертвых, чтобы охранить королевство», — сухо отозвался Доусон. Скистинин хохотнул, вышло слегка нервно. Да, вечно вокруг него странные истории. Вы его видели? Видел, кивнул Скистинин. Я бы привел войско раньше. Но сразу после вести о столичных волнениях начались мятежи по всему северу. Пришлось решать, есть ли смысл рисковать потерей всего, что мы выиграли в Астрелхолде. И я... Ты под благовидным предлогом сидел в безопасности, пока не увидел, чья взяла, — подумал Доусон, но вслух сказал лишь «Спасибо, что сопровождаете меня сегодня». «Это самое малое, что я могу сделать», — ответил Скистинин. Он избегал смотреть Доусону в глаза, судя по всему, от стыда. «Как Барриат и Джорей, сносно, учитывая обстоятельства. По крайней мере, они на свободе, хотя стражники Полиаку следят за ними, как коты за голубями. Город сильно изменился с тех пор, как я отбыл. Тогда, после свадьбы». «Виноват», — не удержался Доусон. «Затеянная мной попытка освежить столичный воздух приняла не тот оборот». «Не шутите так», — оборвал его Скистинин. «Вас услышат? А я ведь и без того рискую, находясь здесь. Если прознают, что я посмеивался насчет покушения на принца Астера и лорда-регента, мне не поздоровится». «Прошу прощения», — ответил Доусон. «Юмор висельника». Дверь приоткрылась, в проеме показалась голова молодого человека, одного из тех, кто избивал Доусона в самом начале. «Пора», — сказал он. «Ведите». Зала для приемов полнилось людьми. В летнем зное, по-прежнему царящем в городе, воздух среди такой толчии казался плотным и удушливым. Доусон наблюдал за происходящим, сидя за перегородкой из сплетенных железных прутьев, невидимой для публики. Поляков в венце лорда-регента уже красовался на троне, поставленном на возвышении. Рядом сидел принц Астер. Ликан, король Астрелхолда, стоял колено преклоненный на голом каменном полу. Ему даже не позаботились выдать подушку под колени. При взгляде из-за перегородки все казалось подернутым тенью, и Доусон поймал себя на том, что раскачивается из стороны в сторону, пытаясь увидеть подробности. Он нашел взглядом Клару, стоящую на второй галерее с Барриатом и Джореем. «Молодцы мальчики. Сабиги с ними нет». Доусон обнаружил ее ниже, рядом с матерью. Басрахиб, конечно же, расположился так, чтобы Гедар обращался к нему за указаниями. Доусон не знал, сколько паучьих жрецов он в итоге убил, но отчаянно жалел, что не удалось прикончить хотя бы еще одного. «Следите за жрецом», — негромко сказал он. «Что?» — переспросил Скистинин. «Когда придет время, Поляков взглянет на жреца и будет ждать его знака. Если следить, то увидите». «Хватит, Доусон! Нам вообще не пристало разговаривать». «Вот и не будем обсуждать, просто смотрите. Увидите то же, что видел я». Гедар встал, и в зале притихли. Король Ликан встретил хмурый взгляд Гедара с безупречным хладнокровием. «Я Гедар Поляко, лорд-регент Антеи. Ликан из Астрелхолда, вы ныне стоите передо мной как пленник и враг». «Верно», — ответил король. Он умел говорить в манере, известной актерам, когда при негромком голосе речь слышна в самых дальних углах залы. «Прежде чем я объявлю решение, у меня к вам один вопрос», — продолжал Поляко. «Знали ли вы о заговоре среди ваших придворных, имевшем целью умертвить принца Астера, в надежде возвести на рассеченный престол лицо, преданное Астерилхолду?» «Да, знал», — спокойно ответил Ликан. «Я заявляю, что этот умысел возник исключительно по моей воле, и я несу за него единоличную ответственность. Мои придворные, участвовавшие в заговоре, делали это единственно из любви ко мне и из необходимости повиноваться моим приказам. Большинство из них не ведали о моих конечных целях. Поляко будто кто-то ударил по затылку. Он взглянул на Басрахипа. Доусон коснулся колена Скистинина. Огромный жрец покачал головой. Нет. Гедор облизнул губы, явно сбитый с толку. Доусон, разумеется, все понял. Долг Ликана — защищать своих людей, так же, как их долг — защищать своего короля. Заговор не удался. Война проиграна. И теперь Ликан делает все возможное, чтобы обелить подчиненных и унести всю вину с собой в могилу. Доусон не мог не проникнуться уважением к этому человеку, своему врагу. Будь характер Симеона хотя бы наполовину таким стойким, как у Ликана, какой прекрасный мир они с Доусоном могли бы создать! Лицо Гедора помрачнело, как туча. Когда он заговорил, слова выходили резкими, скупыми, злыми. «Ладно», — бросил он, — «как хотите, так и сделаем». «Ликан из Астерилхолда, за преступление против Антеи вы заплатите рассеченному престолу своей жизнью и королевством». Ликан не дрогнул, лицо осталось спокойным. Гедор поднял руку, позвали палача. Тот вошел в белой маске без лица, поклонился Гедору и затем Астеру, вынул меч и шагнул к пленнику. Удар! Толпа ахнула, затем разразилась ликующими криками. Хор голосов, звенящих от радости и жажды крови, оглушал, как шум водопада. Доусон молча смотрел, как один враг его страны истекает последней кровью у ног другого врага. Принять всю ответственность на себя — жест благородный, но бесполезный. Гнев Поляку от этого не иссякнет. Если регент вознамерился истребить знать Астерилхолда до последней капли аристократической крови, он это сделает. Его теперь некому остановить. Стражник тронул Доусона за плечо, и тот осознал, что ему уже не первый раз велят встать. Он поднялся и зашагал обратно к камере. Скистинин с опущенными глазами шел рядом. Залы Кингшпиля теперь казались меньше и темнее. Не то чтобы они изменились. Здания стояли такими же, какими их построили. Просто Кингшпиль перестал быть Кингшпилем. Выйдя на открытый воздух, Доусон посмотрел налево, изо всех сил стараясь разглядеть дуэльные площадки. За ними разлом, а дальше здания и особняки, один из них его собственный. Задул ветер, прижимая к лицу барона теплую ладонь. Пахло дождем. Пытаясь разглядеть на горизонте облака, Доусон замедлил шаг, и стражник толкнул его в спину. Камера, доставшаяся теперь ему одному, казалась просторнее. «Ну что ж», — напоследок произнес Скистинин. «Спасибо вам», — отозвался Доусон. «И передайте привет моей семье». «Непременно». Скистинин помедлил, словно что-то мешало ему уйти. Доусон вопросительно повел бровью. «Насчет Барриата», — решился, наконец, Скистинин. «Он прекрасный человек, его присутствие делало мне честь. Но сейчас я попросил его отказаться от службы, и хочу, чтобы вы услышали об этом от меня. Сейчас будут коситься на любого Калиама, командующего хоть пехотой, хоть кораблями. Плохо и для него, и для властей». Доусона взяла злость. «А дочь вы тоже заставите отказаться от замужества?» Покаянный настрой Скистинина как ветром сдуло. «Попытался бы, будь у меня такая возможность», — ответил он. «Я не одобряю вашего поступка, Доусон, но вы хотя бы предстанете перед судом и понесете наказание, а у моей Сабиги нет выбора». Раньше ее числили в шлюхах, теперь будут числить еще и в предателях. Она-то никого не предавала. Истина не имеет отношения к тому, что болтают люди. Сабига не предательница и не шлюха. Если она не знает этого сама и полагается на людское мнение, то это ваш недосмотр как отца. Скистинин ответил не сразу. На лице проступило неверие, медленно сменившееся неприязнью, или еще хуже — жалостью. «Вы не меняетесь, Калям». «Да», — подтвердил Доусон. «Не меняюсь».